Когда полным ходом идут американо-южнокорейские ядерные военные учения против Корейской Народно-Демократической Республики, на практической стадии осуществляется безрассудный американский сценарий для нанесения превентивного удара по нашей республике. С 10 марта тайком и в оперативном плане маневрировала на Корейское Восточное море ударная группировка ядерных авианосцев во главе с ядерным суперавианосцем «Карбин Сон», крейсером с управляемыми ракетами «Рейк Чемплейн» и эсминцами «Ижис» Майкл Моппи и Майер, и начала учения по внезапному нападению на нашу территорию. 11 марта за сутки стартовали многие палубные самолеты с авианосца, которые провели учения по бомбометанию и внезапному налету на наши наземные объекты, курсируя по воздушному маршруту недалеко от нашего воздушного и морского пространства.